Глава 16. Открытия продолжаются. Башмак был знатный, в Череповце таких не купишь, только изрядно поношенный, с высоким, скошенным на ковбойский манер каблуком, с металлической пряжечкой на боку. Но не сапог, а скорее полуботинок. И был он рыжий, не желтый, не оранжевый, а именно рыжий. «Значит, господин Роберт у нас вне подозрений», — ехидно спросил я. Аэлита пребывала в ступоре. Что-то там в ее голове перестраивалось, и эта перестройка, судя по всему, ей не нравилась. «Так он же не знает, где я живу», — начала она. «Вот именно», — тут же подхватил я. «Ваш подзащитный, гражданочка, банально выследил вас. И сделал он это, несомненно, самой высокой целью — наколоть вам дров и натаскать воды из колонки, пока вас дома нет, а заодно прибраться в квартире. Его, может быть, не Роберт, а Тимур и его команда зовут?» «Ну, хватит», — занервничала Аэлита. Но я был неумолим. «Вот смотри, ты сама, рассказывая об этом достойном джентльмене, упомянула про письма из газетных букв. Сама я тебя на эту тему не наводил». «Почему?» Марсианка с удивлением посмотрела на меня. «Да потому», — ответил я за нее, «что было в вашем разговоре нечто такое, что тебя подсознательно зацепило. Поэтому давай про эту часть ваших отношений снова и как можно подробнее. Ты ему рассказала о письмах и...» Так бывает. Человек начинает повторно рассказывать о чем-то и вдруг обнаруживает новые аспекты произошедшего. Слова, поступки, связи между событиями, которые вдруг становятся очевидными, хотя поначалу прошли мимо внимания. Аэлита говорила, часто останавливаясь. Видимо, открывала для себя что-то новое. Мне надо было только чуть-чуть помогать ей. Получалось теперь, что Роберт вроде бы и удивился рассказу Аэлиты о письмах-страшилках, но удивление было какое-то мимолетное и не настоящее, что ли. Он не сделал никаких предположений по поводу чьей-то неудачной шутки, не попытался успокоить ее, а сразу начал нагнетать страху еще больше. И все интересовался, что это такое у нее есть? Может быть, реликвия какая-нибудь? А его предложение взять на хранение это неведомое сокровище теперь и самой Аэлите представлялось совершенно диким. «Вот ты умница», — похвалил я ее за новое открытие. «Теперь понимаешь, что бескорыстием тут и не пахнет». Аэлита погрустнела. Небось, надеялась где-то глубоко внутри, что вот, нашелся человек тонкий, деликатный, который мог бы оказаться настоящим другом, а может, и не только. Про друга это я сам придумал. Не верю ни в какую дружбу между мужчиной и женщиной. Да еще чтобы там не присутствовала хоть капелька чувственной симпатии. Это уж когда тебе за 70 перевалит, вот тогда и дружи, платонически. «А еще», — добавила Аэлита, «когда я сказала, что намерена обратиться в милицию, он занервничал и вроде как даже испугался. Теперь я это отчетливо понимаю. Мне даже странной показалась такая его реакция. Начал отговаривать меня. Ерунду какую-то говорил, что милиция мне на работу сообщит, слухи всякие пойдут». Да, дядька становится все интереснее. Скорее всего, и письма — дело его рук. Но зачем? Неужели пытался таким наивным образом выманить у Аэлиты какую-то важную для себя вещь? Но это ж совсем по-детски. А вот проникновение в квартиру — это уже что-то похожее на криминал. Только вот к прояснению его личности мы не продвинулись ни на шаг. А уже то, что он эту свою личность скрывает, наводило на мысль о серьезности его намерений. Видимо, о чем-то таком подумала и Аэлита. «Алексей, а как же теперь я?» «Надо успокоить женщину». Я недолго пошевелил мозгами и придумал. «А что, может сработать?» «Не бойся, твою безопасность обеспечит охранное заклинание. У тебя мел есть?» «Конечно есть. Швейная машинка есть, значит и мел есть». Странная логика у этих женщин. где швейная машинка и где мел. Хозяйка, видя мое недоумение, сжалилась надо мной. А еще Шерлок Холмс. Выкройки-то на ткани мелом рисуют. Эх ты! Ладно, переживем конфуз. Я взял мел и потащил хозяйку на улицу. Она сопротивлялась и все время спрашивала: «Какие еще заклинания? Что за детство?» Я не отвечал. С наружной стороны уличных ворот, которые и нужны были только для того, пожалуй, чтобы раз в год дрова во двор завести, я размашисто написал: «Я знаю, кто ты». На недоуменный взгляд хозяйки, зачем ворота испачкал, ответил: «Вот тебе и охранное заклинание. Теперь он тебя за 100 верст обходить будет, и дом твой». «А это ничего, что надо мной соседи смеяться будут?» «Ну вот, началось». «Мадам, а вы на работу с глазами ходите? Я пока шел к вам, такого начитался на заборах и воротах, что наша надпись займет первое место по безобидности. И вообще, все знают, что на заборах пишут совсем не те люди, которые здесь живут. А зато тот, кому надо, все поймет. И вообще, пошли пить чай». Вот так и надо. Сраженная последней фразой, хозяйка не нашлась, что ответить, и послушно пошла исполнять команду. «А что, может сработать», — снова подумал я. «Есть, правда, ничтожная доля вероятности, что этот Роберт Тимур возьмет да и замочит свою подопечную, раз уж она объявила, что знает его. Только такая глупость должна посетить его в самую что ни на есть распоследнюю очередь. Покрывать кражу бумажной иконки за 3 копейки путем совершения убийства — это уж чутка лишковато, как говорят у нас в деревне». Я еще немного поработал над каллиграфией заклинания, остался весьма доволен своими трудами и пошел в дом. А Элита ходила взад и вперед по комнате, которую я про себя называл студией, из-за ее однообъемности, нарушаемой только легкой занавесочкой, и снова баюкала заварочный чайник, завернутый в салфетку. Заметив мой изумленный взгляд, пояснила: «Когда я училась, наш преподаватель иностранной литературы рассказывал, что так заваривал чай Льюис Кэрролл». Я задумчиво почесал затылок, вспоминая, кто ж такой Льюис Кэрролл. Судя по имени, какой-то англичанин. Потом вдруг вспомнил, что это автор «Алисы в стране чудес», и с чувством процитировал: «Варкалось, хливки, шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове». «Здорово!» — пришла в восхищение Аэлита, а потом покачала головой. «Я даже не знала, что бывают такие талантливые милиционеры». «Почему талантливые?» — удивился я. «Нет, приятно, конечно, когда тебя хвалят. Но было бы за что хвалить. Неужели решила, что это я сам сочинил?» «Так значит, ты читал Кэрролла на английском языке», — пояснила Аэлита. «Есть переводы на русский, но они ужасные, да и в нашей библиотеке их нет». «Да», — вдруг всполошилась заведующая фондами. «А разве у нас имеется английское издание?» «Если оно есть, то почему прошло мимо меня? Или в отдел Ольги Васильевны кто-то подарил Кэрролла, а она меня не поставила в известность?» Я слегка ошизел. Читать англичан на аглицком языке? Нет, она слишком хорошо обо мне думает. Нет, какие-то слова я знаю, но так, на бытовом уровне. Вон на вступительном экзамене в академию получил 4 только за то, что по смыслу догадался, о чем написано в отрывке из газетной статьи, и пересказал своими словами. Так что преподаватели оценили мою находчивость и не стали портить экзаменационный листок, где стояли уже 4 за сочинение и 5 по истории. А что касается Кэрролла, я и на русском-то языке эту книгу прочитал сравнительно недавно, не то 5, не то 10 лет назад. И вот еще что. Во-первых, дурацкий стишок я вспомнил благодаря не книге, а мультфильму про Алису в «Стране чудес». Алису, сколько помню, озвучивала Марина Ниелова, а текст от автора читал Ростислав Плят. Там еще был кто-то из знаменитых, но этих не запомнил. И сам-то мультик смотрел очень-очень давно, когда сыновья были маленькими. Так-так, о мультике лучше вообще молчать, потому что его, скорее всего, еще не отсняли. А во-вторых, «Ну да, разве книгу до сих пор не перевели на русский? Так она же во всех библиотеках стояла. Формат у нее чуть побольше, нежели у других книг, и картинки красивые. Этакая Элита пойдет разбираться с Ольгой, как с заводделом иностранной литературы. А мне и так придется что-то объяснять». «Нет, я читал Алису на русском языке», — сказал я чистую правду, а потом принялся врать. «Я же на границе служил в Туркестане, то есть в Туркмении, а там региональное издательство есть. Вот они выпускают книги не только на своем языке, но и переводные, даже на русском». «Вот как?» — искренне удивилась Аэлита. «А я думала, что они только свою литературу издают. Возможно, еще классиков на своем языке. Я бы почитала Пушкина на туркменском». Я только пожал плечами. «Да кто его знает-то, что выпускали? То есть пока еще выпускают издательства братских республик. Я видел книги на туркменском языке. Даже в нашей библиотеке лежало с десяток книг. Хотя на заставе не было ни одного туркмена. Буквы-то наши, а что написано, не поймешь. Конечно, очень сомнительно, что в Ашхабаде станут издавать перевод Кэррола, да еще и на русском языке. Но кто проверит? Однако, зная дотошность Элиты, возьмет да и отправит запрос в книжную палату, я быстренько перевел разговор на другое. «А что там с чайником-то?» «Готово». «Ну и ладно, замучился я в ожидании». Грузинский чай, даже заваренный по методу английского писателя, мне показался не очень изысканным. Но где скромному библиотекарю, пусть и целому завфондами, взять индийский? Да и я в последнее время не избалован хорошим чаем. Все-таки не 21 век на дворе, а заключительная четверть 20-го. Выбора нет. Как говорится, лопай, что дают. Впрочем, я тут же засомневался в собственных умозаключениях. Да, через каких-нибудь 40 лет полки магазинов будут завалены пачками с названием «чай». Только вот чай ли это будет? Миллионы вкусовых добавок химического происхождения уведут этот напиток далеко в сторону от его изначального, классического вкуса, который и сделал чай таким популярным. К вашим услугам ароматы и бергамота, и корицы, и лаванды, только чайного во всем этом разнообразии все меньше и меньше. Тут я понял, что окончательно запутался в чайном вопросе и утешил себя тем, что человеку, видимо, свойственно приукрашивать недостижимое, даже если это всего лишь чай. Пора возвращаться к актуальным вопросам текущего момента. Но все-таки, что этому незнакомцу, который шлет угрозы, от тебя нужно? Вернулся я к разговору. Вспомнив одну байку из моего времени, усмехнулся. Может, у тебя швейная машинка с секретом? «Рассматривала я ее», — кивнула Аэлита на ножную машинку, занимавшую почетное место в углу под полочкой, где положено находиться иконам. «Ничего нет, никаких секретных отделений. Есть обычный ящичек, куда шкатулки с нитками кладут». Я не стал пересказывать байку о том, что в швейных машинках фирмы «Зингер» якобы вместо серийного номера имеется шифр, предоставляющий доступ к одному из швейцарских счетов основателя фирмы. А это миллионы долларов. Вроде бы в конце 90-х, начале 2000-х, швейные машинки «Зингер» пользовались небывалым спросом. Но никто так и не обнаружил секрета, и ажиотаж спал, как и начался. Проследив за моим взглядом, Аэлита вдруг вспомнила. «Здесь раньше тоже икона стояла. Она мне от родителей досталась. Но тоже не слишком и ценная, 19 век». «А куда она подевалась?» — поинтересовался я. «Икону я тетю попросила взять. Зачем она мне?» У меня возникло ощущение хождения по кругу. Или по спирали, когда все вроде повторяется, но каждый круг с новыми особенностями. Опять иконка и опять ранее упомянутая тетя. «Что-то тут не так». Ведь зачем-то же наш Роберт спер у Аэлиты бумажную иконку. Может быть, он знает, что ищет, но не знает, как это выглядит. Какая-то смутная догадка закопошилась в моих мозгах. «Фамилия тети, конечно, Япончина?» — спросил я, уже зная ответ. «Да. И живет она в деревне Кукушкино. Это недалеко от Яганова. — закончила фразу Аэлита. «И теперь этот Роберт знает ее адрес, поскольку стащил еще и письма. А он не так прост, получается, наш библиотечный интеллектуал. Эти соображения я пока оставил при себе. Только ведь Аэлита и сама не дура, может догадаться и без моей помощи. Надо ее маленько переориентировать. Расскажи-ка мне, пожалуйста, о родителях, об этой тетке своей». «Не тетке», — сварливо поправила меня Аэлита, — «а тете». Вот ведь заноза. Я смиренно приложил руки к груди, виноват, больше не повторится, и приготовился слушать. История получилась такая. Отец и мать Аэлиты родом из здешних мест. Отец, хотя и носил звучное имя Лев, к дворянскому роду Япончиных никакого отношения не имеет. Батюшка уехал в город на Неве еще до революции, хотя связи с родственниками не прерывал. Родители познакомились в 1934 году в Череповце, где мать работала учительницей и куда отец приезжал в служебную командировку по какому-то делу. Со слов тетушки, которая нынче живет где-то в Череповецком районе, Лев Никодимович Япончин в нашем городе бывал не один раз и вроде бы что-то здесь делал во время гражданской войны. Возможно, устанавливал советскую власть или боролся с контрреволюцией, кто теперь скажет. Еще я про себя подумал, что отца, пусть о покойных плохо и не говорят, жизнь ничему не научила. Сам мучился с дворянским именем, не говоря уже о фамилии, так и дочке оставил наследство. Нет бы дать имя попроще, а он, вишь, наградил девчонку таким имечком. Но отец и сам свои имя и фамилию не стал менять, хотя в те годы это было несложно. Да и Аэлита, если бы захотела, могла бы обратиться в ЗАГС и сменить имя. Но не стала. К началу войны Лев Никодимович был уже достаточно большим военным командиром. Аэлита сразу заявила, что в чинах и званиях не разбирается, а посему точнее сказать не может. Про него ей известно только, что погиб в первые дни войны, оказавшись в самом пекле жестоких июньских боев. Мать умерла от голода в 42-м, а ее саму успели вывести тетя за месяц до начала блокады. Тетя Валя — фельдшер, младше матери на один год. И все, что Аэлита знает о родителях, ей рассказывала тетушка. От родителей осталось всего ничего. Швейная машинка «Зингер», десятка два книг, два альбома фотографий и орден отца, который после его гибели прислали сослуживцы. Это, кстати, удивительно, потому что в первые дни войны иной раз даже и могил-то не оставалось, не то что наград. Уже после войны тетушка ездила в Ленинград, но в комнате коммунальной квартиры, где прежде жили Япончины, проживали чужие люди. А предъявлять какие-то претензии было некому. А Элита еще мала, да и по закону уехавшие в эвакуацию не имели прав на свое жилье, которое они оставили. Спасибо, что люди попались совестливые. Отдали машинку, хотя могли бы и не возвращать, зажилить. И за книги спасибо. О том, как это все богатство в Череповец везли, отдельная история получилась бы. И молодцы, что фотографии не выбросили, а сохранили. Жили они с тетей здесь, но нельзя сказать, что бедствовали. До 18 лет Аэлите выплачивали пенсию за отца, и довольно-таки неплохую, потому что она была больше, нежели зарплата тетушки. Вот с жильем им никто помочь не мог, хотя регулярно обещали. Когда Аэлита закончила школу, тетя Валя хотела, чтобы она поступила либо в медицинский институт, либо в медучилище. Пошла бы, так сказать, по ее стопам. Но Аэлита выбрала библиотечное дело. И поступила в библиотечный институт не потому, что на что-то другое ума не хватало, а потому что ей всегда нравились книги. Она с детства любила библиотеки, аромат страниц, а еще возможность делиться с людьми знаниями, хранящимися в книгах. Еще я узнал, что когда она училась в библиотечном институте, у нее появился молодой человек, курсант, учившийся в военном училище железнодорожников. Примечание. Ленинградское краснознаменное училище военных сообщений имени Фрунзе. И все складывалось замечательно. Они уже планировали, что поженятся, мечтали о детях и о том, как она отправится вместе с мужем по его распределению, какая разница, куда отправят. Но случилась беда. Договорились о встрече у дома книги на Невском. Он бежал к ней на свидание, радостный, с букетом цветов, и так торопился, что решил перебежать Невский проспект, хотя горел красный свет. Две машины затормозили, а вот третья не успела. А Элита не стала говорить о том, что она пережила в тот момент, когда у нее на глазах погиб любимый человек. Просто констатировала, что если бы не тетушка, то она, скорее всего, покончила бы с собой. Спасибо подругам, которые дали телеграмму в Череповец, после чего тетушка, бросив все дела, примчалась в Ленинград. А Элита чуть не бросила институт. Спасибо тетушке, которая ходила в ректорат, писала за племянницу заявление на академку. Почти год приходила в себя. Опять-таки, благодаря усилиям тетушки, перевелась на заочное отделение, кое-как закончила вуз. Не умерла, устроилась в библиотеку, но на личной жизни поставила большой крест. Пыталась искать утешение в религии, но после первого же посещения церкви решила, что больше туда ни ногой. Откуда она могла знать, что женщинам нельзя заходить в церковь с непокрытой головой? А она вошла и не успела даже свечку купить, как на нее сразу же налетели бабульки, обозвали лохудрой и чуть ли не силой вытащили из храма. Замкнулась в себе, стала искать спасение в работе. Читала. Сама себя воспитывала в духе минувших времен. Раньше они жили вместе с тетушкой в этой комнатушке, но 10 лет назад умерла бабушка, оставив дом в Череповецком районе, и тетя Валя уехала на малую родину. Видимо, тетя решила, что так племянница быстрее устроит личную жизнь. Но уж какая личная жизнь? Кажется, со временем отошла от своего горя, но так и не встретила никого, за кого хотелось бы выйти замуж, родить детей. Была даже пара романов, но так, не всерьез. Те люди, которые хотят жениться, в библиотеки ходят нечасто. Приходят либо совсем молодые, либо уже зрелые, имеющие семьи. А она не ходит ни на танцы, ни в клубы. Со временем, уже после 35, махнула на себя рукой. Детей заводить поздно, а если не будет детей, так к чему и замужество? Вот такая получилась история, совсем не веселая. Жаль женщину. Останься жив ее отец, росла бы она дочерью какого-нибудь большого военачальника и забот не знала. На войне росли быстро, правда, и падали порой стремительно, так что Лев Никодимович вполне мог стать и генералом. Была бы Элита генеральской дочкой, а если б не погиб жених, то и жизнь ее сложилась бы по-другому. По сути, судьба прошлась огненным колесом по ее жизни не один раз, а минимум дважды. «В какой, ты говоришь, деревне тетушка-то сейчас живет?» — на всякий случай уточнил я. «То, что недалеко от Яганова, я запомнил, а название какое-то птичье». «В Кукушкине». Село Яганово я знал, а вот про Кукушкино слышал впервые. Но мало ли у нас деревень, исчезнувших с лица земли. Хорошо еще, что некоторые села уцелели. «Стоп! А почему это я считаю, что про Кукушкино услышал впервые?» Ведь бьется же в мозгу какая-то мыслишка относительно этого названия. Нет, не вспомнить. Сейчас, пожалуй, важнее другое. Наш Роберт теперь тоже знает про эту деревню. Кукушкино, Япончины, Кукушкино, Япончины. Две женщины с одинаковой фамилией. Большая трагедия. Бессвязные мысли не давали покоя. И я, наконец... вспомнил.